Ой, как плохо слышно. Кто? Барашек, что ли, блеет? Не поняла. Душечка. Вам может служит спасение, они с вами поговорят. Не поняла. У вас голова не болит? Спасибо, нет. Адрес, называйте ваш адрес, срочно адрес, вы больные. Кто? А кто это говорит? Морг. Морг? Ага. Интересно, что будет на ужин. Номер вам подсказать? Номер вам подсказать? Спасибо. Что такое? Кто вы звоните? Откуда звоните? Что, бригада не подъехала еще? Нет. А зачем? Кому она нужна? У вас голова не болит? Нет, что вы, спасибо. У вас расстроение личности, а еще вы похожи на барашка. Да, спасибо. Спасибо, милые мои. Будь барашка, а вы будете овцой, да? Так, барашек блеет, правильно. Все? Спасибо. Пи-пи-пи. Да. Барашек, что ли, блеет? Я думаю, овечка блеет. Че моя опять ругаешься? Господи. Ой, как я рада вас слышать. Спасибо. Так, барашек блеет, правильно. Так, туалет сходи, харю помой свою, зубы почисти. Понимаешь, нет? Ты ёбнутый, что ли? А? Ты ёбнутый, что ли? Если с похмелья, не хуёво похмелиться. У тебя, кстати, у похмелья есть, я вот с похмелья, блядь. Я тебе сейчас покажу, вот. Нет у тебя похмелиться, блядь. А где ты живёшь, бабка старая? Я живу. Я живу. А ты где живёшь? Туалет сходи, харю помой свою, зубы почисти. Так. Вот в чем вопрос-то. Еще что? Если с похмелья, нихуево похмелиться. У тебя, кстати, у похмелиться есть, я вот с похмельем, блядь. Есть, есть, приходил. Как вот думаешь, здесь взять? Алло? Туалет сходи, харю помой свою, зубы почисти. Понимаешь, нет? Ты что, с ума сошел, что ли? Если с похмелья, не... Алло? Алло? Алло? Приходи с бутылкой. Нет у тебя похмелиться, блядь. Как вот думаешь, здесь взять? А? У Махмеда есть Абдулла. Понимаешь, нет? Вот твоя щита спирта. Алло? Алло? Да. У тебя титьки есть? Кто? Понимаешь, нет? Титьки у тебя есть, кто нет? Есть? Пошел нахуй. У тебя титьки есть? Нету, что ли, да? Да. Алло. Алло. А. Так, сейчас. В туалет ходил ты сейчас? А? В туалет ходил ты сейчас? А? Кого? В туалет ходи. Харю помой свою, зубы почисти. Ты пизду, чего угородишься? Если с похмелья, нихуёво похмелиться. У тебя, кстати, у похмелиться есть, я вот с похмелья, блядь. Отъебись от меня. Нет у тебя похмелиться, блядь. Да. Мы ж переживаем за вас. Малайка, куда барасим? Что, бригада не подъехала еще? Какая бригада? У вас расстроение личности. А еще вы похожи на барашка. Ну, барашка? Какой барашка? Ага. Да. Как барашка? Да. Какой барашка? Барашек, что ли, блеет? Да. Так, барашек блеет, правильно. Барашек. Не барашек, а козел. Козел, блин! Бе, вот тебе. Бе. Тебе чего надо, мудила? Барашек, что ли, блеет? Я говорю, что тебе мудила надо? Че моя? Да, что тебе надо? Че моя опять ругаешься? Так а что тебе надо-то? Ты что тебе нужно? Бе. Эй, вот тебе, пизде. Да. Как петушок песни поет? Алло? Бе. С кем я разговариваю? А? Говорите, милиция. Милиция? Вот я сейчас в милицию позвоню. Оставьте в покое наш номер телефона, и я сейчас в милицию буду звонить. Сама. Поняла? Барашек, что ли, блеет? А? Зем, ты завела, не понимаешь, что ли, ничего? Как барашек чего блеет? Чего тебе надо? Бе. Чего привязалась-то? Бе. Вот именно, что ты дула. Да. О! Алло. Бе. Бе. Ты чё, бля, совести не имеешь? Бля, хамуха. Быдло такое, ёлки-палки. Вы куда звоните вы? Бе. Бе. Да пошли вы нахуй, бля. Бе. Алло. Что ты, блядь, пиздишь? Это еще кто там такой? А ты, Санек. Чего там ты еще это самое? Ты вы куда звоните-то вообще? Квартира 41-я. 41-я, это совсем частный дом. И звони Чапаю. Я тебе в глаз сейчас дам, козел. А? Алло, алло, говорит Павлё. Алло? А что ты сюда это звонишь? Что ты сюда забыл звонить? Я понял. О! Пенёк ты осиновый. Ты сам, да, козёл? Ага. Ты куда звонишь-то, урод? А ты петушок, ёбаный ты пацан. Еще раз позвонишь, я тебе подход отгибу. Чё, говно наелся, что ли? Положи трубку, больше не поднимай. Какой номер набираешь? Еще раз наберешь, в милицию уедешь, понял? Ты говоришь, что ты, я шептун. Ты правда, блядь, совсем охуел? Ты, сука, еще раз позвонишь, я тебе нахуй всю башку оторву, ты понял меня или нет, а? Я тебя, сука, блядь, увижу, ты ебало, блядь, так раскрашу. Ну, правильно, ты... набирай. Я тебя, сука, блядь, увижу, ты ебало, блядь, так раскрашу. Я ты, блядь, тебе нахуй заебешься, блядь, собирать. Я твой номер записала. Скотина, жди этого, в двери сейчас милиция подъедет. Ты будешь, блядь, сидеть на шопе ровно так, что ты забудешь, блядь, пыль глотать. Ты скотина поганая, забирай номер как следует. А ты знаешь, как, блядь, рама ломается? Ты, козлина, меня не пугай, а то сам-то без башки останешься. Я тебе, блядь, табуретку, твою башку ебаную разобью. Я тебе, блядь, две табуретки, а этот самый, останешься вообще без башки и без языка тоже. Ты, тварина, блядь, совсем похуел. Ну, идем. Мудак ебаный, блядь. Слышь, я сейчас приду тебе, яйца оторву. Ложись, поспи еще. Сейчас же яйца приду, оторву. Хуикис, ешь ее на здоровье. Да? О! Алло, алло. Ну, а кто хуй ты звонишь? Да, да, да. Я милиции жду, звонок. Какой, чего? Говорите, милиция. Ну и что говорить, что надо говорить? Адрес, адрес, называйте ваш адрес, срочно адрес. Да сейчас, вы... сейчас, как же вам? Да. Что, бригада не подъехала еще? Сейчас подъедет, как? Бе. Вот ты вообще засмеешься. У вас расстроение личности, а еще вы похожи на барашка. Бе. Я сейчас засекла ваш телефон, и будете знать, как, какой барашек, какой еще там что-то. Номер вам подсказать? И милиция вам будет, и все вам будет. Номер вам подсказать? Вот так вот. Номер вам подсказать? Не надо мне подсказать, все сама знаю. У меня Nokia 3210 номер. Да, ну и ладно. Придурочная. Да. О! Слушаю вас. Я ж ваш номер телефона знаю. Чей? Я другого звонка жду. Я жду звонка, а ты мешаешься, мешаешь. Кому мешаю? Я даже знать тебя не хочу. Да пошел ты на дурак какой-то, блядь. Я другого звонка жду. Юг-2. У тебя титьки есть? Не слышу, блядь. Смотрите, куда вы звоните. Титьки у тебя есть, нет? Юг-2. Тебе же три раза, блядь, сказал. У тебя титьки есть? Ваше-то какое дело? Юг-2. Ты голубой, что ли, да? Ты голубой. Вам-то какое дело? Ну, ничего, блядь. Сюда. Звоните, я же не куда вам надо, туда и звоните. Я же не голубой, понимаешь, нет. Это ты голубой, ты. Юг-2. Ну, лифчик каждый день меняй, чтобы был все заебись. Давай, зубы почисти, понимаешь, нет? Лифчик посмотри, чтобы был чистый, тоже чистый. И трусы нахуй поменяй. Ты козел вонючий. Как где? Больше не звони сюда. Корки надо есть, понимаешь, корки. Алло. Давай-ка бабу свою, давай поговорю с ней. Сосал бы ты хуй в рот. Бабу свою пригласи, пес ебучий. Алло. У тебя титьки есть? Алло. Титьки у тебя есть, нет? Титьки у тебя есть, нет? Ты дурак, что ли? Тебе же три раза, блядь, сказал. А ты, блядь, не понимаешь нихуя. Мы заявку подали уже. Будешь тут звонить. Нету, что ли, да? А лифчик посмотри. Алло? Алло? Алло. Кто давай ты? Бабу свою. Давай-ка бабу свою, давай поговорю с ней. Ты куда звонишься? Давай быстро нахуй. Куда ты звонишься? Бабу свою пригласи, пес ебучий. Чего ты лажь, блядь? Тебе же три раза, блядь, сказал. А ты, блядь, не понимаешь нихуя. Куда ты звонишься? Не слышу, блядь, голоса. Давай бабу свою. Куда звонишь? Бабу свою, блядь, давай, ёптан. Чё, тебе надоело, что ли, да? Ты голубой. Чё, тебе надоело, блядь? Я же не голубой, понимаешь, нет. Это ты голубой, да я-то не голубой. Я что тебе сказал, голубой, что ли, или чего, блядь? Я люблю с бабами общаться, понимаешь, нет. Я тебе говорю, куда ты звонишь-то кому? Давай бабу свою. Пошел ты, блядь, нахуй. Алло. Говорите, милиция. Алло. Адрес, называйте ваш адрес. Что вам надо? Адрес, называйте ваш адрес. Зачем? Вам может служить спасение, они с вами поговорят. Положите трубку и мне сюда не звоните. У вас расстроение личности. Я позвоню, кнопку нажму и вас вычислят. Понятно? Говорите, милиция. Алло. А у тебя деньги есть? А у тебя мозги есть или тебе их выставить? Деньги есть у тебя. А у тебя мозги есть? А то я хуеваза живу, я только откинулся с зоны. Ты там и будешь сейчас. Какая-никакая есть, я к тебе подъеду. Положи ее. Ты деньжата, все не расходуй, оставь. А на книжке что-нибудь есть у тебя книжка? Книжка какая-нибудь сберегательная есть? Кому-то звонить, не знаю, из своих уголовников. Меня деньги твои интересуют. У тебя что-нибудь есть? Не имей трубку, положи тут рядом, чтобы... А я не вожу, я буду слушать, пока пусть он... Да. Под старости накопила, наверное, что-нибудь, да? Сколько закрыли тюрем? Угу. По России. Цифру назвали. Огромное количество закрыли. Посмотрим, что вот будет. Алло. Алло. Алло. Ты сейчас, где? Во Вшивонике живешь или как? Чего? Давай-ка бабу свою, давай поговорю с ней. Я тебе поговорю. Ты, козел, забудь этот телефон. Бабу свою, давай, ничего, я там. Бабу свою пригласи, пес ебучий. Ты уродина. Чего тебе не хватает, а? Я люблю с бабами общаться, у нас нет. Да. Да. Ты сейчас, где? Во Вшивонике живешь или как? Чё? Не слышу, блядь. Чё? Птички у тебя есть, нет? Есть. Есть, да? Ну, это хорошо. А лифчик, посмотри, грязный у тебя нет? Чистый. Как в деревне раньше говорили, корки надо есть, понимаешь? Корки хлебные надо есть. Куриным пометом мажу. Будут расти чуть-чуть титьки. Угу. Я тебя вылечу, блядь. Че? А лифчик, посмотри, грязный у тебя нет? Чистый. А у тебя что, лифчик грязный, ёпта, блядь? Чистый. Но лифчик каждый день меняй, чтобы был все заебись. Это вчера в 4 утра поменял, сегодняшний. Чё? Давай, зубы почисти, понимаешь, нет? Лифчик посмотри, чтобы был чистый, тоже чистый. И трусы нахуй поменяй. Ага, а ещё чё? Всё будет заебись. Заебись, да? Ну ладно. Всё будет заебись. Но лифчик да? Каждый день меняй, чтобы был всё заебись. Ага. Пёс ты ебучий. Чё? Пососёшь? Чё, какие проблемы-то? А, ещё чё? А как будешь в рот брать, ёпта? Никак. Харю помой свою, зубы почисти. Ага, а ты тоже пасти-то керхером. А? Керхером пасть. Нет у тебя похмелиться, блядь. Чё? Если с похмелья, не хуёво похмелиться. У тебя, кстати, у похмелья есть, я вот с похмелья, блядь. Опять, что ли? Да. Круто. Как вот думаешь, где взять? Не знаю, посыл осталось ещё, это алкоголь. Приходи с бутылкой. Чё с бутылкой? Чё мне с бутылкой? Ты посыл бутылку и выпей. Выпьем твою. И еще с собой несешь две, понял? Я девочка. Ну ладно, все, давай. Давай. У нас выстроение личности не похоже на барашка. Ага. Все курили. Детки, что ли? Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Вам скучно? Кто вы? Дружить будем? Так, я сейчас в милицию позвоню. Слушай. Говорите, милиция. Это она. Что, бригада не подъехала еще? Пошла-то подальше, дура. Алло. Барашек, что ли, блеет? Девушка, вас прослушивают. Чего вы хотите? Как барашек блеет? Ебанашки. Алло. Барашек, что ли, блеет? У вас барашек болеет. А при чем здесь мы? Так, барашек блеет, правильно. Это вообще прикалывает. Нет, иди. Там барашек. Вам скучно? Как правильно, барашек блеет. У вас расстроение личности. А еще вы похожи на барашка. Расстроение? А вам не скучно? Да, алло? Последний звонок, следующий будет записываться, мы напишем на вас заявление в полицию. Бля. До свидания. Барашек, что ли, блеет? Как барашек блеет. Пошла в пизду. Пи-пи-пи. Слушаю. Барашек, что ли, блеет? Ты чё, тварь? Куда ты звонишь? Бе-е-е. Алло. Говорите, милиция. Алло. Кто говорит? Говорите, милиция. Мы вам не звонили, извините. Адрес, адрес, называйте ваш адрес, срочно адрес, вы больные. Мы здоровы, спасибо. Да. У вас расстроение личности, а еще вы похожи на барашка. Петушок? Да. Да. Алло. Бригада не подъехала еще? Я сейчас, блядь, барашка такого дам, что ты сразу барашком будешь, понятно, блядь? Ты вас позвонишь. Так, барашек, блядь, правда? Да. Давай быстро, нахуй. Бабу свою гуляй, давай, ёптам. Давай бабу свою. Чё тебе на? Давай-ка бабу свою, давай поговори с ней. Кто такой-то хоть, блядь? Бабу свою приноси, пёс ебучий. Ты пёс ебучий, ты кто? Ты голубой, что ли, да? Ты кто, да, уёбок? Ты голубой, вон чего, блядь. Я же не голубой, понимаешь, нет. Это ты голубой, да я-то не голубой. Ты кто хоть это, кой это хоть, блядь? Ты его скажи хоть, блядь. Ёпта, я буду с бабами общаться, понимаешь, нет? Ты, ублюдок, ты кто это, кой это вообще, блядь? Бабу свою гуляй, а? Давай, ёпта. Не слышу, ты, блядь, он... голоса. Давай, давай бабу свою. Ты, ублюдок, ну-ка его закрыл свою нахуй. Забыл вот номер телефона, блядь. Понял, нет? Слушай, нахуй, ты меня не прибивай, блядь. Ебло свою заткни, нахуй, а? Ублюдок, блядь. Бабу свою приноси, ебаный, блядь. Если с похмелья, нехуёво похмелиться. У тебя, кстати, у похмелья есть, я вот с похмелья, блядь. Приходи, я тебя налью нахуй. Поебал, нахуй. Нет у тебя похмелиться, ты, блядь. Я ебну нахуй, чтоб ты лапы протянул, блядь. Ублюдок, ты ебаный, нахуй. Как? Алло. Ты сейчас, где, во вшивоннике живешь или как? Опять, блядь, заебал. Опять... В милицию позвоню, вычислят тебя, пришибут. У тебя титьки есть? Да. Ты сейчас, где, во вшивоннике живешь или как? Алло. Чего, куда звонишь? У тебя титьки есть? Че с титьками-то, у тебя проблема, что ли? Все будет заебеть. Да ладно. Титьки у тебя есть, нет? Спички есть, приходи. Есть, да? Ну, это хорошо. А лифчик, посмотри, грязный у тебя нет? Пятый. Как в деревне раньше говорили, корки надо есть, понимаешь? Корки хлебные надо есть. Будут расчищать титьки. Хорошо, хорошо. Все, успокоился? Я тебя вылечу, блядь. Да ладно. Но лифчик каждый день меняй, чтобы был сейчас... Да? Ты сейчас, где, во вшивоннике живешь или как? Кто это звонит? У тебя титьки есть? Титьки у тебя кто есть, звонит? Нет? Кто звонит? Все будет заебеть. Тебе же три раза, блядь, сказал. А ты, блядь, не понимаешь нихуя. Послушай, дорогой. Кто ты такой? Если с похмелья, а? Нихуёво похмелиться. У тебя, кстати, у похмелиться есть, я вот с похмельем, блядь. Ты у кого спрашиваешь, охмелиться-то? Понимаешь, нет. Ты кому звонишь? Нет у тебя охмелиться, блядь. Ты кому звонишь? Нет у тебя охмелиться, блядь. А вот где охмелиться, не знаю. Как вот думаешь, где взять? Ты куда звонишь, куда? Магазин идти так, блядь, у меня, понимаешь, далековато. Понимаешь, ты куда нет? Звонишь? Куда ты звонишь? Ты уже нахуй, ты меня не прибивай, блядь. Ты сейчас, где, во вшивоннике живешь или как? Ты дурак или как? Бабу свою гуляй, давай, ёптам. Да-да, дурак ты тоже. Давай-ка бабу я свою. Я позвони ты куда? Давай-ка бабу свою, давай поговорю с ней. Я тебе поговорю сейчас, блядь. Бабу свою пригласи, пес ебучий. Да? Я приглашу сейчас тебе, дурачок, ёбаный, брат. Алло. Больным место в психушке. У Николахи. О, видишь, уже кто-то опять лез. Ой, вы что, больные, что ли, там? Ну, я сейчас найду номер телефона, я буду в Владивосток звонить. Пусть они разбираются со связистами. Или с теми, кто играется. Кто там тытыка-то, непонятно. Беспокоят за ночь полночь. У меня не ку-ку, это вы мне позвонили, я трубку поднял. Там кто-то третий еще есть, по-моему. Ну, мне вот сейчас вообще... тут звонили. Мы вообще-то вполне взрослые, адекватные люди. Вы какой номер-то набираете? Кому вы звонили? Мы никому не звонили. К Михальченко попали. Мы вообще-то спим уже. Руки, я никуда куда? Не звонила, это вы звонили. Алло. Ну, меня сейчас это матом покрыл кто-то. Там, не знаю, кто-то, по-моему, тыр-тыркая, а то непонятно, кто третий кто-то. Да. Пойди. Да, вот Михальченко попали. Вообще с ума, что ли, сходят. Вы-то нам позвонили или нам кто позвонил, я не понимаю. Вы или кто-то другой позвонил? И сказали, что у меня ку-ку. Вообще, что ли, уже? Да надо вдоль тебя звонить. Куда хоть вы-то вообще звоните? Да я не знаю номер телефона, Владивосток. Я бы в Владивосток позвонила. Ну, это Кострома. Алло. Кто хоть это хохочет-то? Дурак, что ли, ты совсем? Кому вы звонили? Кому? Кто звонил кому? Вы заебали звонить-то уже, честно говоря. Ночь на дворе. Слышь ты, блядь, обдубашенный, обхуяшенный, горем обиженный, хуем подпертый, блядь. Вы заколебали звонить-то, в конце концов. Так, что ты хочешь, короче? Заколебали звонить. Слышишь, у тебя, блядь, жопа одним быть-то, блядь. Не говоря про ноги. Вы кому звоните-то вообще? Сука, блядь, я-то телефон вычислю. Мать уже, блядь, на конях. Вычислю телефон. Вы кому звоните? Я никуда не звонил, это вы звонили. Там кто-то третий еще есть. Ага. Так не берите трубку-то, ладно? В ДСМБ, бля, ты в армии был? Ага. Дай свой домашний телефон. Так ты звонишь мне. Я уже пенсионер органов внутренних дел, блядь. И я тоже. А ты что, блядь, старичок такой, блядь? В авторитете, блядь, пальцы веера, блядь, сопли пузырями? Или геологи стада? Конечно. Пенсионер. Ты ебанутый, блядь. Пальцы жизни. Да. Ты сейчас, Лев, в Шивонике живешь или как? Алло, кто такой? Маму свою пригласи, пес ебучий. Кто пес? Ты сам дурачок. Все будет заебись. Алло. Ты сейчас, Лев, в Шивонике живешь или как? Чего? Все будет заебись. У тебя титьки есть? Вы больной, что ли? Титьки у тебя есть, нет? Больной, что ли? Да. Ты больной? Понимаешь, нет. Иди лечись. Титьки у тебя есть, нет? Есть, нет. Алло. Ты сейчас... Алло. В Шивонике живешь или как? Что? Ты сейчас, Лев, в Шивонике живешь или как? Я живу там и живу. Все будет заебись. Ты меня не прибивай, блядь. Не звоните, пожалуйста, больше. А то полиция позвонит. Тебе же 3 раза, блядь, сказал. Алло. Нет, у тебя похмелиться, блядь. Если с похмелья... Чего к нам привязался? Как вот думаешь, где взять? Ты чего к нам привязался? Ты ночью звонил в 3 часа. Ты чего привязался к нам? Да. Приходи с бутылкой, выпьем твою и еще с собой унесешь 2, понял? Не слышу, блядь. Ты меня не прибивай, блядь. Алло. А? Ты что, блядь, делаешь-то? Давай-ка бабу свою, давай поговорю с ней. Ты иди со мной, вот иди поговори. Где ты? Я сейчас подъеду к тебе. Где ты находишься? Я подъеду. Ты голубой, что ли, да? А? Ты голубой. Ну, ты сейчас у него одной ногой, блядь, и сдохнешь, падла, блядь. Я же не голубой. Ну, ты сейчас же нахуй. Это ты голубой, да я-то не голубой. Да. Ты сейчас, где, во Вшивоньке живешь или как? По-русски. Нет. Ты сейчас, где, во Вшивоньке живешь или как? В Лошиннике, а не в Вшивнике. Так, сейчас, в туалет ходил ты сейчас? Сейчас ты сам обсеришься. В туалет ходи. Харю помой свою, зубы почисти. Понимаешь, нет? Сам обсеришься сейчас. Давай-ка бабу свою, давай поговорю с ней. Алло. Алло. С кем я разговариваю? У тебя титьки есть? А? Титьки у тебя есть, нет? Титьки? Да в два ряда. Все будет заебись. Есть, да? Ну, это хорошо. А лифчик, посмотри, грязный у тебя нет? Не слышу, блядь. Ты откуда такой ёбнутый? Ну, лифчик каждый день меняй, чтобы был все заебись. Давай, зубы. Соединение установлено. Да. Ты сейчас, где, во Вшивоньке живешь или как? Алло. У тебя титьки есть? Да кто такой? Титьки у тебя есть, нет? Кто это? Тебе же три раза, блядь, сказал. А ты, блядь, не понимаешь нихуя. Животное ты ебучее. Ты дурак, что ли? Ты меня не прибивай, блядь. Туалет ходи. Звонили кто-то уже сегодня? Харю помой свою, зубы почисти. Слушай, дурак. Давай, зубы почисти, понимаешь, нет? Соединение. Алло? Я ж тебе говорю. Слушай, слушай, сюда, ты меня, придурок. Слушай, я сейчас вычислю, с какого номера ты звонишь. И тебе мало не покажется, понял? Я недавно откинулся. Алло? Алло? Алло? О, придурки же, а вы. У меня не ку-ку, это вы мне... Охрана. Алло. Да, слушаю. Алло. Да, вы к Михаченко попали. А куда вы попали? Да это вот с этой будкой. Как перенесли туда вот это все в будку. И вот эта фигня идет. Девушка, вы попали в официальное учреждение. До свидания. Алло. Иди проспись, дура. Охрана прокуратуры. У меня не ку-ку, это вы мне позвонили, я трубку поднял. Да вы что там, охренели что ли все мы? К вам уже выехали. Барашек что ли блеет? Блин, вы что там, охренели, а, все? Так, барашек блеет, правильно. Блин, проспись, дура. Алло. Алло, да. Титьки у тебя есть, нет? Есть. Как в деревне раньше говорили, корки надо есть, понимаешь? Корки хлебные надо есть. Будут расти тебе титьки. Ем корки хлебные. Я тебя вылечу, блядь. Ладно. А лифчик, посмотри, грязный у тебя нет? Грязный. А у тебя что, лифчик грязный, ёпта, понимаешь? Грязный. Но лифчик каждый день меняй, чтобы был все заебись. Ладно, поменяю. Давай, зубы почисти, понимаешь, нет? Лифчик посмотри, чтобы был чистый, тоже чистый. И трусы нахуй поменяй. Голос уже до чего знаком. Все, как зовут-то тебя, я забыла? А? Как зовут-то тебя, я забыла? Я недавно откинулся. Откинулся? Да. Ну ладно, давай. Ой. Алло? Нет, у тебя бахмелится, блядь. А? Нет, у тебя похмелиться, блядь. Он долго говорит. Алло. Если с похмелем, не хуёво похмелиться. У тебя, кстати, похмелиться есть? Я вот с похмелем, блядь. У меня есть, да. Нет, у тебя похмелиться, блядь. Есть, есть, приходи. Приходи с бутылкой. А? Приходи с бутылкой. Выпьем твою. И еще. Давай, давай. Давай, хорошо. Магазин идти, так, куда? Блядь. У меня, понимаешь, далеко вода. Чего? Ну, блядь, идти, то понимаешь, мне с похмелья тяжело. Давай я приду, давай я приду. Давай-ка бабу свою, давай поговори с ней. Так зачем тебе бабу-то? Тебе похмелиться надо. Бабу свою пригласи, пес ебучий. А? Бабу свою пригласи, пес ебучий. Давай похмелю. Бабу свою, давай, ёпта. Да хорошо, давай я с бабой приду. Ты голубой, что ли, да? Я нет, а ты? Ты голубой. Я нет, а ты? Вон чего, блядь. Ёпта, я люблю с бабами общаться, у нас нет. Так ладно, иди, я тебе бабу приведу. Давай ты бабу свою, да, поговорю с ней. А? Тебе я же три раза, блядь, сказал. А ты, блядь, не понимаешь нихуя. Животное ты ебучий. Я не понимаю. Давай быстро нахуй. Давай бабу свою. Сейчас дам. Не слышу, блядь, голоса. Давай, давай бабу свою. А тебе бутылку-то принеси, тебе похмелиться. А? Да. Похмеляться будешь? С похмелья тяжело. Похмеляться будешь? Да. А, давай приеду. Давай приеду. Нет. Да где ты живешь-то? А ты где живешь? Давай приеду. А давай я к тебе приду. Давай, давай приходи. А где ты живешь? Как я к тебе пойду? Ну, на улицу Зеленую приходи. Я найду тебя. Завтра я на днях найду тебя. Ну, давай, давай, находи. Так, сейчас. В туалет ходил ты сейчас? Да, да, ходил. В туалет ходи. Харю помой свою, зубы почисти. Ага, давай, давай. Бабу свою, мой, почисти. Ага, я почистил. Но бабу свою, и зубы, что она почистила, я тебе говорил. Я почистил у меня трусы, ну, чтобы была в форме, блядь. Она хоть ничего выглядит-то, нормально, нет? Офигенно вообще. Давай не забывай меня, понял, нет? Не забывай. Хорошо, да, да, да. Ну и ладно, все, давай. Давай приеду, похвалю. Бабу свою, вот мой, почисти, понимаешь, нет? И пусть она почаще мне звонит. Похмеляться будешь, нет? Понимаешь, нет? А? Понимаешь, нет? Чего? Ты понял, нет? Чего? Ну и ладно, все, давай. Похмеляться будешь, давай. Нет? Вот чем вопрос-то, вот чем вопрос. Ну? Есть ли что-нибудь у тебя? У меня есть, будем похмеляться? Да. Мы бы с тобой ехали. Давай привезу. С бабой приеду. А давай я к тебе приду. Так приходи. Ты меня не прибивай, блядь. Чего? Да где ты живешь-то? Я живу на Зеленой. А ты где живешь? Давай с бабой приду. И похмелиться принесу. Далеко идти, блядь, понимаешь, нет? Так я к тебе приеду, давай сам приеду к тебе. Ну, блядь, идти, то понимаешь, мне... Так я приеду, ты звонишь, давай я к тебе приеду. Я тебя похмелю и с бабой приду. С бабой приеду, с моей. Туалет сходи. Да я знаю, я сходил уже. Все вымыл, все сходил. Давай приеду к тебе. Все, а? Ну пока давай. Все будет заебись. Давай, только, сука, больше не звони сюда, понял? Вон чего, блядь. Ты голубой, что ли, да? Слышь ты. Ты голубой? Урод, блядь. Слышь ты, урод. Ты, блядь, сказать, что ли, больше нечего, а? Не слышу, блядь. Тебе, блядь, сказать, что ли, больше нечего? Харю помой свою, зубы почисти. Я тебя почищу, блядь, сейчас. Почищешь? Что, я тебя почищу, блядь. Пососешь, бля, пососешь ты у меня, понял, сука. А как будешь в рот брать, ёпта? Понял, блядь. Ты у меня пососешь, блядь. У вас нормально одинаково. Урод ебаный. Две извилины, что у тебя, что у меня. На двоих нахуй. Я тебя вычислю, блядь, когда раз ты ебучий, блядь. Ты, блядь, пососать меня, блядь, блядь, всю свою оставшуюся жизнь, понял, блядь? Приходи, пёс, ты ебучий, накаляйди на голову. Понял, ебаться, завали, блядь. Ебаться, завали, что я сказал, блядь. Ёбаный урод, ёбаный. Еще раз сюда позвонишь, блядь, я тебя вычислю, сука. Я тебя вычислю, понял? И бабу твою, блядь, и тебя выебу, понял? Сосай ты мне всю свою жизнь оставшуюся, блядь. Понял, блядь, скотина ёбаная. У меня тоже дурак не наверное. Ты меня понял, блядь. Стоит. Ебало, завали, что я сказал. У вас умазано, не знаю, что у тебя, что у меня, на двоих, на двоих. Номер забудь, я сказал. Еще раз позвонишь, я тебя, сука, вычислю. Я приеду к тебе, я тебе, блядь, все волосы выдергаю, понял? Ты меня не прибивай, блядь. Ты глуши нахуй, ты меня не прибивай, блядь. Ты скотина, я бы сказал, больше сюда не звони. Не звони сюда больше. Забудь вообще номер телефона, понял? Забудь вообще. Я тебе еще раз повторяю. Я приеду к тебе, я тебя вычислю, сука. Я тебя вычислю, ты будешь сосать у меня, блядь, можешь до конца своей жизни, понял? И бабу твою буду, блядь, пиздить, и тебя тоже пиздить, понял? Ебало свое завали, больше сюда не звони, чтобы. Ну, да. Ясно тебе? Ты меня понял? Ёбаный урод, ёбаный. Ты меня понял, тварь, блядь? Жопу свою помой, блядь, заткни её пробкой, блядь. Чтобы я в нее ничего не вставил больше, блядь. Ясно тебе? Я ж тебе говорю. Ты понял, слушай меня, сюда, скотина? Слушай меня внимательно. Ты, скотина, меня понял? Ты меня понял, сука? Вон чего, ты блядь. Ты понял меня, тварь, блядь? Как в деревне раньше говорили, корки надо... Тварь, ты меня понял, я тебя еще раз повторяю, блядь. Тебя ебать будут до конца твоих дней, понял? Я тебя вылечу, блядь. Ебало свое завали. Ты меня понял, сука? Бабу свою, вот мой, почисти. Ты меня понял, сука? Баба будет из тебя, ясно? Ясно? Баба будет из тебя. Ты будешь баба. Понял, я найду тебя. Завтра я на днях найду тебя. Ты меня понял, баба, блядь? Ты меня понял, я еще раз тебя повторяю. Я тебя найду, вот да. Я тебя найду, скотина, быстрее. Понял? Баба, будешь ты. Понял ты меня? Ты меня понял, я тебя спрашиваю. Заткни свой рот и больше сюда не звони. Ясно тебе? Ясно? Давай не забывай меня, понял, нет? Не забывай. Ты меня слышишь? Заткни свой рот и больше сюда не звони. Ясно тебе? Ну пока, давай. Давай. Алло. Алло. Да? А кто это со мной разговаривает? А вы кому звоните-то? Да это вот с этой будкой. Как перенесли туда вот это все в будку. И вот эта фигня идет. Какая будка? Какая будка-то? Кому вы звонили? Мы никому не звонили. К Михальченко попали. Так мы-то не звонили вам. Вы нам позвонили. Вы только что сейчас позвонили нам. Я никуда не звонила. Это вы звонили. Больная. Алло. Барашек, что ли, блеет? Чего? Так, барашек блеет. Правильно. Как барашек? Козел. Алло. У вас расстроение личности, а еще вы похожи на барашка. А вы на козла. Опять бе. Женщина, ты куда звонишь-то вообще-то? Как барашек блеет. А? Бе. Так овца ты есть овца. Ты барашек, набирай правильный номер-то. Вообще-то дети тут у меня спят. Так, барашек блеет, правильно. Дура ты. Номер. Алло. Что тебе надо, ёпты, припиженная ты или как, а? Ты что, с дуба рухнул, что ли? Ты хоть понимаешь, куда ты позвонила, а? Да я вообще никуда не звоню, ты звонишь, ёб твою мать. Ты, старая, наверное, заблудилась в этой жизни. Ага, заблудилась я уже. На Марс ты улетела, слушай, и заблудилась. Еще раз позвонишь, нахуй, полицию вызову, все. Ты слушай, ты Мавин. Алло. Давай встретимся, а? Че пристал-то ты? Че тебе надо-то? А че, ты хочешь узнать, с кем ты разговариваешь? Хочу, да. А ты уверен, что ты мне ебало собрался бить? Да пошел ты нахуй, блядь. Сейчас да? У меня муж поднимется, да точно ты по ебалу получишь. Хоть еще только Баянов. Один раз позвони. Это Баянов это. Да. Ебало тебе набить не надо? Да что? Ой, блядь, да что ты, сучка? Че давай встретимся. Будет? Давай встретимся. Что-то случилось-то, блядь? Давай один на один. Выйдем. Что ты за хуй-то, блядь? Ты давай мы встретимся, нахуй. И я тебе ебло набью. Или ты мне ебло набьешь. Кто ты такой-то? Даже может сегодня вечером, блядь. Милиция. Я тебя... Алло. Я если тебя достану, у тебя три хуя на лбу вырастет. Ты слушай, блядь, будто ты не сюда звонишь, гандон ебучий. Если ты меня, Баяна, знаешь? Да. Привет. О, привет. Давай встретимся. А еще что? Я если тебя достану, у тебя три хуя на лбу вырастет. Он говорит это. Если он, говорит, меня достанет, то у тебя, говорит, три хуя на лбу вырастет. Давай один на один. Выйдем. Чё? Давай один на один. Выйдем. Куда выйдем? Ой, бля, да что ты, сучка? Иди нахуй. Можешь ты меня нахуй достать, Баяна, блядь? Ой, бля, ты чё мне звонишь-то опять? Ага, может ты ошибся нахуй, а? Ты девочка, сука. Ты давай мы встретимся, нахуй. И я тебе ебло набью. Или ты мне ебло набьешь. Стоп, стоп, я тебе ебло набью. Можешь ты меня нахуй достать, Баяна, блядь. Ты хуй мне звонишь-то опять. Даже может сегодня вечером, блядь. Ебало тебе набить не надо. Уже, сука, ночью не вечер, блядь. Приходи вот сюда. Вот сюда, нахуй, приходи вот сюда, блядь. Новые соседи через вон улицу. Такси. Че, бригада не подъехала еще? Не, не подъехала. А зачем мне она? Чтобы бобо прошло. Да? Угу. Такси, здравствуйте. Морг. Морг, ага, хорошо. Морг. Так говори такси. Со мной! Скучно, что ли? Ты сегодня в бане была? Конечно. Хм, странно. Куда ехать-то? Куда? А! На кладбище. Такси. Кто ты, что и как? Плохо, что ли, совсем? Кто это говорит со мной? Угу. Президент. Это хулиганские звонки-то. Такси. Серьезно? А ты в больницу обращаться не пробовал вообще никак? Зачем? Зачем? Чтобы полечиться немножко. Алло. Здравствуй. Здравствуйте. Кто это говорит со мной? А вы куда звоните? На кладбище. Вот-вот, там, видимо, вам и место. Так я не знаю, кто со мной говорит-то. Ты хоть назовись. Кого вам нужно? И кто ты такой? Кто говорит и чего говорит? Придурок же ты старый, а? Чё ты расхуесосился? Такси. А ты кто, блядь? Ну что, заняться нечем, веселиться будем. Да! Ах, спать вас. Просто, сука, бей! Такси. Такая пися, такая мохнатая пися и огромная, как волк. Нравится. Идиоты. Мне 15. Идиоты вы, понятно? Вставай с колен, блядь, мразь! Ну, дальше еще что? Да пошел ты нахуй, сука, завали ты свой ебан! Заняться нечем, дура ты озабоченная. Добрый день, такси. Алло. Да, такси, говорите. Дай пососу, пожалуйста. Чего? Курлык, курлык. Чего? Тупой ты, хуйло, блядь! Мразь тупорылая, блядь! Ебало созвали, блядь, мразь ебаная, блядь! Ты нихуя, сука, не знаешь, блядь! Тебе что, поговорить не с кем, блядь? Ты ну, тупой, блядь. Блядь! Ты чё, конченый? Да. Алло. Да. Алло. Да. Я тебе пососу сейчас, мужчина. Алло. Да. Вот поднимайся, давай, заходи, я тебе пососу сейчас. Алло. Да. Слушаю вас. Это я вас слушаю. Я тебе пососу сейчас, мужчина. Да. Заплатишь и отсосу. Я тебе сейчас отсосу, значит, мы найдем этот номер телефона и получите по заднице, по шее, а не по сосу. Какая разница? Заплатишь и отсосу. Я тебе еще сказал, мы узнаем, откуда вы звоните, и получите, и отсосете у себя. А как же ты хотел? Да. Алло. Достали уже. Да, алло. Алло. Ты ебаная рама! Алло. Ты будешь, блядь, сидеть на шопе ровно так, что ты забудешь, блядь, пыль глотать. Ты кому звоните-то? Ты чего, блядь, чего? Сука, в Пушкинских горах, что ли? Вы кому звоните, мужчина? Ты, блядь, пада, говори, блядь! Я, вы блядь, сейчас милицию супа дыму, блядь, на уши! Алло. Ах ты, блядь, паразюка! Вы кому звоните-то? Вы что, ненормальные? Если я, блядь, куда звоните? Твою башку ебаную разобью. Вы куда звоните? Ты, тварина, блядь, совсем похуел! Алло. И этот человек, я уверен, был рожден украинцем. Маленьким пухлым. Кто такой, я не поняла? Тварина ебаная! Ты, тварь ебаная, пошел нахуй! Ты ебаная рама! Думаете, вам так все хорошо? Заткнись, ебаный! Я тебе, блядь, табуретку, твой баб... Прекратите звонить! Я тебя, сука, блядь, увижу, ты ебало, блядь, так раскрашу! Прекратите звонить! Нахуй... Сейчас милицию вызову! Что давай это за безобразие? Среди ночи звонят! Пидармот ты ебаный!